Клали лет порой на 20. Впрочем, справедливость все же иногда торжествовала. Именно ныне было то самое время, шло и расцветало, когда справедливость начала торжествовать. Снимаемые с полки фильмы снова попадали на экран этого зала, даже всего лишь зальчиком. Все те же сановные дамы, ну не без мужчин, конечно, но все же дамы преобладали, рассматривали этот возвращаемый к жизни фильм, и вот чудо! Он оказывался талантливым, нужным, просто необходимым, и режиссер, получивший в свое время отказ и разгон, еще когда кудрявым был и не заикался на нервной почве, узнавал ныне, что он талантлив, ну просто талантлив и молодец, ну просто молодчина. Увы, где его было и кудри? И все-таки он был счастлив. Он становился знаменитым. Теперь и он сам мог что-то там такое принять, обругать, отодвинуть или задвинуть. Слава дает права на власть в кинематографе и вообще в искусстве. Власть же тем и сладка, что можно пинать ногами другого. Конечно, если несколько огрублять все и вся. А Знаменскому именно и хотелось огрублять. Скверно было на душе, раздражало все, но чем он занимался? В какие наблюдения воткнул его этот полковник Мальцев со своей версией? Грязноватая деятельность выпала на долю Знаменского по ходу, так сказать, пьесы. Он катал и катал на своем «Мерседесе» по разным адресам, когда и просто сомнительным, чтобы переводить собравшимся, сбившимся в зальчиках фильмы с явным и даже резким порнодушком. Верткоголовый Петя, конечно же, в курточке, всякий раз новый, неизменно сопровождал его, играл роль водителя у этого таинственного переводчика, про которого было известно, что у него собственный «Мерседес». Вот даже личный водитель, паренек со значком мастера спорта, и, стало быть, даже не водитель, а телохранитель, да-да, именно так, такая у нас работенка. Знали еще, что Знаменский переводчик этот из племени зятьков, этих нулей-то нулей, но с палочкой, что он на чем-то погорел, оттого и подрабатывает столь странным все же образом, но еще не вечер, как говорится. Многие из посетителей просмотров припоминали Знаменского, вспоминали, что он мелькал еще недавно на экранах телевизоров, и легенда о нем ширилась. И если кто чего еще не знал, мог проспросить словоохотливого рыжего паренька, баскетбольного роста водителя и телохранителя, который про своего шефа рассказывал с восхищением и без утайки. «С королями и премьерами чай хлебал», — нашептывал Петя. «Ну...» «Временно мы не удел», — подмигивал он. «А все дамы и производная от них...» Вот такая шла игра, зачем-то нужная для версии полковника. А на душе было скверно-прескверно, и еще того сквернее. Задача же была самая наипростейшая. Ему с Петей надлежало таскаться по всем просмотрикам подобным, по даже злачным местам. Если и где собирались люди, знающие почти все в жизни, но, увы, не знающие английский и французский, а хотелось все же знать, что там смешное-пресмешное толкает эта девчонка без ничего, когда ее зацеловывает этот пузан усатый, отчего они хохочут до упаду, если по совести это надо плакать. Хотелось знать, нужда возникала в слове изреченном, ибо оно-то, как известно, и умеет солгать. Ловкого лгания хотелось при рассматривании этих невероятных все же поз, каким бы ты ни был бывалым и раскованным. Перевод вносил успокоение и уют, ибо диалоги были не без юмора. Знаменский переводил, Петя, усаживаясь поближе к двери, вроде бы даже подремывал. Надоело ему, нагляделся. О себе говорил: я практик, а не теоретик. Но вся задача была в том, чтобы где-то на каком-то из просмотров застукать этого канимордачи. И все дела. Условлено было, что Знаменский едва углядит его, просто вставит в перевод неожиданное и громкое словцо «кани». И все дела. И тогда выяснится, на что способен этот рыжий паренек баскетбольного роста –